Глава 14. Оказалось, Джесс не только слышал о пульсе, но кое с кем там знаком. Он порылся в своем сотовом, нашел нужное имя. Вот она. Ванесса. Ванесса Хатчинсон, спросила Элли. Фамилию не знаю. Мы с ней познакомились несколько недель назад в одном баре в Вильямсбурге. Она подруга Кейт. А ты ее однажды видела, она приходила со мной в пиццерию Джоннис примерно год назад. Юрист? Нет, это была Роуз. Кейт занимается маркетингом или чем-то еще в этом роде. Короткие каштановые волосы, мелкая такая. Джесс в очередной раз продемонстрировал свои многочисленные контакты, что было еще одним его отличием от сестры. Элли с радостью довольствовалась бы даже узким кругом друзей, но большую часть жизни у нее занимала работа, что делало ее чужой среди прочих женщин. Вдобавок, эти самые женщины явно не захотели бы, чтобы она заигрывала с их мужьями или приятелями. Так что благодаря работе, приверженности к моногамии и заботе об остальных членах семьи Хатчер у нее и так было дело не в проворот. Ее брат, напротив, умел знакомиться с людьми и надолго сохранять дружеские отношения, даже не общаясь годами. Что еще забавнее, многие из тех, кто при необходимости его поддерживал, были его бывшими подружками или просто мимолетными знакомыми. Они, казалось, никогда не обижались на Джесса за его неспособность блюсти верность одной женщине, одной работе или одному адресу проживания больше месяца подряд. Элли полагала, что он умеет привлекать женщин, которые стремились получить то, что видели, забавного славного парня, который предпочитает оставаться вечным подростком. «И кто это твоя Ванесса Хатчинсон?» — спросил Джесс. «Барменша в пульсе. Лет 25, насколько я помню, и несудима». Джесс недоуменно посмотрел на сестру. Элли объяснила свой внезапный интерес к этому клубу и рассказала о списке сотрудников, которые ей выдали. «Мне следовало догадаться, что у тебя есть скрытый мотив для визита на первоклассный мясной рынок. Я решила, что полезно будет побывать там самой и пытаться узнать, помнит там кто-нибудь Челси. Полагаю, меня не убьют, если я один вечер потусуюсь с Яппи. Сейчас я не была бы так уж уверена. Эл, не добивай меня». Я уже настроился. Он принялся подергивать плечами, передразнивая узнаваемый ритм музыки техно. Унчик, унчик. Я даже не уверена, что мы сможем туда попасть. А что тогда толку в твоем понтовом жетоне, если с его помощью нельзя миновать монстра-охранника? Это все испортит. Хочу просто пойти покрутиться там, на людей посмотреть, поболтать немножко, не выделяться, но управляющий меня узнает, я там же была сегодня днем. — Ну, это если ты выйдешь как на работу? Элли изумленно взглянула на брата. — Извини, но ты знаешь, что можешь выглядеть получше. Расслабься, и будешь смотреться так же, как другие девчонки. К тому же управляющий в большом и многолюдном заведении не обратит внимания таких, как мы. Она вспомнила управляющего клубом Скотта Белла, который сегодня утром говорил ей почти те же слова. «Когда в клубах проводишь много времени, все кажутся на одно лицо». 15 минут спустя Элли вышла из спальни. Одежка на месте, макияж, наложен волосы, пышные благодаря начесу и небольшому количеству лака. Пошли, пока я не передумала. Джесс копался в большом черном пакете для мусора, который он вытащил на середину гостиной. Она вспомнила. Это мешок с пожитками, который брат вывез из своего последнего полупостоянного адреса и сунул за телевизор, пока она была в Канзасе. Джесс оглядел ее наряд. Черная водолазка, самые лучшие джинсы и короткие черные сапожки. «Так я и думал», — заявил он, продолжая поиски. «А, вот оно! Я знал, что здесь есть непринадлежащие мне вещи». Он извлек короткое фиолетовое платье с завышенной талии и лямкой вокруг шеи. «Ты серьезно?» Элли предложила добраться до района мясного рынка на такси. Надев коротенькое платьице, оголив ноги, на которые были надеты лишь босоножки с высокими каблуками, Элли решила, что несколько баксов за теплое такси — вполне обоснованная трата. Выбираясь из машины, она следила за ногами, чтобы не раздвинуть их слишком широко. «Господи, не знаю, что с девица одолжила тебе такое платье, но мне в нем непросто. Того и гляди, выйдет конфуз, как у Бритни. Но ты же сама хотела слиться с толпой. К тому же у меня есть важная информация. Привлекательная женщина, оставившая у меня свое платье выше тебя на 12 сантиметров». Элли обрадовалась, увидев, что перед бархатным шнуром ожидают меньше 20 человек. Очередь такой длины она выдержит. Заметив, что другие, желающие войти, надели наряды, куда больше подходившие для мартовского вечера, она ущипнула Джесса за руку. «Мне было бы хорошо и в том, что я надела сначала. Просто люди ждут на улице, хотя нет еще 11». Джесс ухватил Элли за руку и прошагал мимо бархатного шнура к накачанному охраннику, стоявшему возле двойных дверей. Парень был весь в черном, даже витой проводок, тянувшийся к его правому уху, тоже был черным. «Джесс Хэтчер, я в списке». Для начала мужчина глядел Джесса. Такие нечесанные волосы, трехдневная щетина, футболка с длинными рукавами и обтягивающие джинсы могли быть у кого угодно. От велокурьера до солиста одной из нынешних пост-панк-групп, они ведь все на одно лицо. Затем настала очередь Элли. Очевидно, Хэтчера сумели внушить охраннику доверие, и он заглянул в список. Просмотрев первый лист, он помрачнел, затем перевернул страницу. «Проходите», — пригласил он, и пометил их руки резиновым треугольным штемпелем с красными чернилами. Когда охранник отступил, пропуская их, Элли услышала недовольный ропот отверженных по ту сторону бархатного каната и поняла, что никогда еще так не радовалась привилегированному положению. «Долой равноправие! Она слишком замерзла, чтобы заботиться о массах». «Я позвонил Ванессе, пока ты переодевалась», — пояснил Джесс. «Ты была права, ее фамилия действительно Хатчинсон». Войдя в клуб, Элли была вынуждена признать, что Джесс оказался прав насчет ее наряда. То, что несколько часов назад казалось пустым полутемным складом, теперь оживилось. Здесь вовсю танцевали, пили и флиртовали молодые и красивые и модно одетые люди. Никаких водолазок в пределах видимости не было. Они пробивались с трудом. Джесс прокладывал путь мимо подиума, огибая танцпол, а затем прорвался к стойке бара, окруженной тремя рядами людей. Джесс помахал рукой высокой стройной барменши с длинными светлыми волосами, густой челкой и обилием черной туши на ресницах. Девушка энергично встряхивала серебристый шейкер для мартини, но, заметив взгляд Джесса, одарила его лучезарной улыбкой. Ванесса Хатчинсон была красавицей. Сняв крышку с шейкера, она перелила нечто ярко-синее в бокал для мартини, затем передала напиток и бутылку пива ожидавшему возле стойки парню. Он протянул ей $40, сказал, что сдачи не надо. Элли задумалась, что это было. Серьезное вознаграждение Ванессе или серьезная обдираловка, и то, и другое сразу. Ванесса не обратила внимания на посетителей, пытавшихся поймать ее взгляд, и прямиком направила к Джессу. «Привет, парень, как дела?» Ванесса не могла обнять его, мешала стойка, поэтому она просто подняла руки, и они обменялись энергичным рукопожатием. «Хорошо, вполне. Спасибо, что устроила нам все так быстро. Это моя сестра Элли». Элли поздоровалась и поблагодарила Ванессу, что все устроила с охранником. «Без проблем». «Джек Дэниелс, без льда, что еще?» — спросила она Элли. «Черный Джонни Уокер». «Джек и Джонни. Просто, похоже, любовь к виски у вас фамильная». Через несколько секунд она передала бокалы Джессу и отмахнулась от протянутых денег. «У меня тут дел не в проворот, а вы, ребята, развлекайтесь, ладно?» Джесс еще раз поблагодарил Ванессу и просил найти, когда у нее выдастся перерыв. Она заверила, что все так и сделает. «И что теперь?» — спросил Джесс, передавая Элли бокал. А теперь наблюдаем. В 23:04 Билл Харрингтон, сидя у себя в гостиной, смотрел вечерние новости. Шокирующая находка сделана сегодня утром на Манхэттене. Рано утром, вышедшие на пробежку, люди заметили на стройплощадке возле Ист-Ривер полуобнаженное тело 19-летней Челси Харт. Полиция сообщила, что Харт была студенткой первого курса в Индианском университете и приехала в Нью-Йорк на весенние каникулы. Полиция считает, что в последний раз ее видели в одном из ночных клубов, расположенных в районе мясного рынка. на западе Манхэттена. Все, кто располагает какой-либо информацией, касающейся этого случая, звоните на горячую линию полицейского управления Нью-Йорка по телефону. Билл Харрингтон выбрался из своего кресла и пошел на кухню за ручкой и блокнотом. Он ничего не знал ни о Челси, ни о ее поездке, но не мог избавиться от мысли, что это убийство каким-то образом связано со сном, который сегодня рано утром поднял его с постели, словно ангел прикоснулся губами к его щеке.